Глава 11. Чаша и кровь. Поутру, обмакивая лицо полотенцем, я задела бедром столик, на котором стоял колокольчик с фауной. «Я нечаянно», — сказала я, когда призрачная служанка поклонилась и распахнула шкаф с темными одеждами. «Знаешь, я не планировала сегодня выглядеть как девушка легкого поведения», — заметила я, стоило фауне начать с энтузиазмом перебирать наряды. «Короля удар хватит». Служанка непонимающе свела полупрозрачные брови и моргнула. У нее были красивые белые ресницы и глаза цвета тумана, а брови едва ли достигали середины глаза, словно кто-то сбрил их наполовину. Непривычно, но я почти привыкла к ее внешности. Все же самым странным персонажем здесь был Люцитор. «Можешь выбрать что-нибудь попроще, раз уж ты все равно здесь оказалась. И давай без когтей, хорошо?» Я прочистила горло и постучала пальцами по краю столешницы, на которой расположились смутно знакомые скляночки, прежде чем начать натягивать на руки перчатки. И остановилась, нахмурив брови. Потерла подушечки большого и указательного пальцев друг от друга, но появившиеся на них черные пятнышки никуда не делись. Как если бы я испачкала их в водостойких черных тенях. Или влезла в сажу. «Вот». Отвлекла мое внимание фауна, достав темно-синее платье с довольно скромным по меркам ведьмы декольте. В отличие от вчерашнего, оно хотя бы оставляло пупок закрытым. «Сойдет», — кивнула я, чуть подумав. В новом образе волосы ведьмы струились по открытой спине. Этот вырез я пропустила, когда фауна показывала мне платье спереди, и служанка завила их какими-то специальными горячими щипцами. Белая прядь была короче остальных волос, и доставала лишь до груди, словно ведьма когда-то отрезала ее. А горло теперь сдавливала змея из Адуляра. Она кусала себя за хвост и оплетала шею ведьмы. Похожее украшение было на ней и в первый день моего попадания в ее тело. А может, это оно и есть. Тогда у меня были заботы, помимо разглядывания образа ведьмы. «Горелые коржики!» — скривилась я, удивленно дернувшись, когда фауна принялась покрывать мои волосы золотой крошкой. «Простите, госпожа», — растерялась та, остановившись. Теперь часть моей макушки выглядела так, будто в нее втерли поталь. «Молю, хватит», — вздохнула я, поправив змеиный воротник. «Свободна, фауна». Девушка кивнула без единой эмоции во взгляде и растворилась в клубах молочного тумана. Колокольчик издал мелодичный звон, как если бы по нему стукнули вилкой. Подол платья зашуршал, когда я двинулась к дамскому столику и аккуратно взяла с пухлой подушечки поддельное кольцо. «Привет, прелесть!» — прошептала я, надевая его на палец поверх черной перчатки. И зашагала к террасе, чтобы искупать марганит в лучах яркого солнца. И тут же, будто почуяв, что сейчас я в приподнятом расположении духа, Фернис подал голос с другой стороны двери, предварительно постучав в нее два раза. Размеренно и медленно, если можно так стучать, коротышка точно так же начал гундосить что-то о неподобающем поведении и два раза демонстративно кашлянул, пока я не открыла чертову дверь. «Чего тебе?» — рявкнула я, когда его длинный крючковатый нос вторгся в мое личное пространство, и мужчина заглянул в покои ведьмы. «Пришел сопроводить вас в кровный зал, само собой. Видел?» Я потрясла рукой с кольцом перед его сморщенным лицом, но мужчина лишь моргнул. «Теперь можешь не ходить за мной по пятам. Никакой черной магии, никакой запрещенки. Пойдемте». Он одарил меня взглядом, полным осуждения и снисходительным вздохом. «Хочу видеть ваши глаза перед злодеянием в священном месте, ведьма». О каком злодеянии говорил Фернис, узнать мне было не суждено. Из-за угла вышла еще пара слуг и поклонилась, сообщив о готовности короля. А коротышка скоро покинул нашу компанию, бросив на меня напоследок презрительный взгляд. Свет искрился в каждом уголке комнаты, что называли кровным залом. Сплошь белая, включая потолок и стены, она была совершенно пуста. Лишь в центре ее стояла плоская золотая чаша на камне. Неустойчивая с виду, она едва заметно раскачивалась, хоть ветра здесь и не было. «Рад видеть вас в здравии», — послышался бас короля, и я тут же вскинула голову, чтобы обнаружить его на самом верху лестницы. Король был облачен в белые одежды и почти сливался с окружающей обстановкой. Плащ стелился по ступеням и шуршал, пока его величество ступал вниз. «Ваше величество?» Я чуть наклонила голову. Король оглядел мой наряд, но промолчал. Печаль коснулась его серых глаз, глубокие морщины залегли меж бровей. «Перед скреплением договора я бы хотел удостовериться, что вы понимаете...» Он подошел ко мне почти вплотную и заглянул в глаза. От вчерашнего задора не осталось и следа. «Буду ли я жив, буду ли мертв? Нарушите его и лишитесь головы, леди Мариэлла. Договор не оставляет вам и шанса». «Я...» Прочистив горло, я коротко кивнула. «Я понимаю». «Ни черта я не понимала. Глупый кот забыл объяснить мне, чего от меня хотели». «Приступим», — сказал мужчина и щелкнул пальцами. В ту же секунду белая стена задребезжала и отъехала в сторону, открывая проход для двух фигур в кроваво-красных мантиях, скрывающих головы вошедших. Они шли бок о бок, в руках их сияли блюда. Два золотых подноса с чем-то, что я пока не могла разглядеть. «Прошу», — произнес король и указал ладонью на чашу. Я подошла к ней, а мужчина обошел ее с другой стороны и встал напротив. Один человек в балахоне приблизился ко мне, а другой встал аккурат возле короля. Теперь мы стояли два на два. Когда человек протянул мне поднос, я почувствовала, как руки мои холодеют. По спине поползли мурашки, и я бросила на короля вопросительный взгляд, прежде чем взять клинок. Длиной от моих пальцев по локоть он странно легко лег в ладонь. В моих руках никогда не было ничего тяжелее и больше кухонного ножа. Я не держала в руках холодное оружие, но, должно быть, рука ведьмы помнила, как с ним обращаться. «В наших землях подобное не практикуется уже много столетий», — король по-своему истолковал мой взгляд и нахмурился. «Этот зал был замурован долгие годы. Вы привыкли проводить обряд как-то по-другому, леди?» «Пойдет», — бросила я, сжав пальцы на клинке. Появилось острое желание провести по его лезвию, но я подавила его так же быстро, как оно и возникло. «Вы можете снять ваше кольцо на время обряда», — сказал король, и я тут же подняла руку. Совсем о нем забыла, села как родное. «Ох, что это я?» «Тогда начнем», — сказал король. «Я Артикус Лучезарий, 39-й король Дома Света, именуемый...» Я прищурилась, пропуская мимо ушей титулы короля, и поняла, что впервые слышу его имя. Не чудно ли? «Заключаю договор с Мариэллой, верховной ведьмой сферы тени и крови». И почему у ведьмы не было ничего, кроме имени? «Жизнь за услугу, года за милость и покровительство», — сказал король и принялся перечислять. «Я желаю защиты для своего сына Аластера Лучезария, принца и наследника Дома Света. Желаю оградить его от вреда разрушающей силы его и проклятия, пришедшего с ним на этот свет. Желаю защиты для девушек, пришедших на отбор к сыну моему Аластеру Лучезарию, принцу и наследнику Дома Света. Вплоть до последнего дня отбора. Желаю, чтобы кольцо из Марганита не покидало руки Мариэлла, верховной ведьмы сферы тени и крови, покуда находится она на моей земле. И за желания свои выполню я желания Мариэллы», — сказал он, на последних словах резанув клинком по ладони. Кровь закапала на золото чаши и тонкими струйками побежала к краю ее, перевешивая в сторону короля. «Наверное, когда в чашу попадет моя кровь, она вновь подарит ей равновесие, и наша с королем кровь встретится посередине и смешается. Вот и весь договор. С котом было полегче. Порезал палец, прижал к чужому. Вот тебе и весь обряд. Ох, эти королевские особы с их пафосом!» «Леди?» «А?» Я тряхнула головой. «Ах, да, на чем мы остановились?» Я боязливо прижала клинок к ладони и скривилась, чуть надавив. «За услугу, покровительство и защиту моего сына я дарую Мариэлле, верховной ведьмы сферы тени и крови, половину от отведенной мне жизни». Голос короля эхом отозвался в пустой комнате, и я резко вскинула голову. «Жизненная нить моя отныне переходит к ней. Мои года — ее года. Моя жизнь — ее жизнь». Капля моей крови сорвалась с лезвия и капнула на золотую чашу с оглушающим звуком. И стук этот разнесся по комнате, заглушая все вокруг и даже удары моего сердца. Чаша накренилась. Быстро, пока кровь не успела смешаться с королевской, Я стянула перчатку с руки и собрала гранатовые капли. Не успела подумать, какую глупость совершаю, но я видела глаза короля. Я делила с ним хлеб и вино, смеялась над его шутками за день до этого, а еще я видела его возраст. Сколько ему осталось? Заберу половину и могу лишить королевский дом света правителя уже до конца отбора. Ведьма я или кто? Брать грех на душу я не буду. Леди? Король вопросительно приподнял кустистую седую бровь. Вы же поклялись. Я прокашлялась, судорожно соображая. Я не отказываюсь от своих обещаний, но мои условия изменились. На какие же? Всю жизнь? Пробасил король, и слуга возле него сжался от страха. Вовсе нет. Я еще раз прочистила горло и забегала взглядом по комнате. Как назло, ничего в голову не приходило. Белый цвет бил своей яркостью в глаза и мешал связно мыслить. «Ох!» — я вскинула голову. «Белый!» «Мое условие...» «Желаю, чтобы в отборе приняла участие моя служанка, Фауна». Повисла тишина. Такая осязаемая, что впору было начать биться о нее головой, проклиная собственную тупость. «Служанка в невесты принцу! Как же! Мертвая!» «Белый призрак!» «Что за глупость? Вы насмехаетесь надо мной, леди Мариэлла?» Голос короля громовым раскатом пронесся над кровным залом, и я поежилась. Но тут же взяла себя в руки, решив раз и навсегда погасить недоверие в глазах мужчины. «Подумайте, прежде чем отвергать мое предложение, король», — сказала я едко, и желваки начали ходить по его скулам. «Я могу передумать прямо сейчас и забрать вашу жалкую жизнь». Но к чему мне эти крохи, когда есть возможность развлечься? Я хмыкнула, и взгляд короля стал злым. Я хочу лишь знать причину. Ваш юнец меня страшно оскорбил, вздохнула я, принявшись рассматривать острые ногти ведьмы и изображая усталость. Что за развлечение тысячелетней ведьме отобрать жизнь у старика, а вот разрушить жизнь молодую? Как вы можете? Взревел король, и я прикусила язык. «Да будет вам!» — махнула я рукой. «Я лишь хочу сделать это скучнейшее мероприятие капельку веселее. Моя служанка томится от безделья, пусть поборется за сердце наследника». Я подмигнула королю и с громким звоном бросила кинжал на поднос безликого мужчины. «А там, глядишь, и выбьется в принцессы». Захохотав, я развернулась от чаши, чтобы оставить сбитого с толку короля и его слуг одних в кровном зале.